Глава 10. Надо было видеть выражение лица Терентия, когда он обнаружил в моей машине чуть ли не целый арсенал всякого колющего, режущего и рубящего оружия. Я не сумел сдержать улыбки, искоса наблюдая, как он переводит взгляд с постукивающей в подстаканнике отвертки на хранящийся там же складной нож, потом смотрит на топорик у себя в ногах, а затем обнаруживает на мне пояс с молотком и еще одним складным ножом. Я не упустил момент, когда в его глазах плеснулось сомнение, переросшее в легкий страх, и почти услышал его резонную мысль, а в ту ли машину я напросился, и стоило ли это делать, после чего поспешил его успокоить. «Я не маньяк, я строюсь. У меня там сзади еще складная пила мотается по салону, а в багажнике еще один нож в боковом кармашке». Смущенно кашлянув, Терентий щелкнул крышкой пивной банки и перед тем, как сделать большой глоток, попытался оправдаться. «Да я такого и не думал, честно». Проглотив пиво, он немного помолчал, глядя, как мимо тянутся покачивающие молодой листвой березки, и признался. «Ну ладно, признаюсь, возникли в голове нехорошие мысли. Тут ведь глушь все же». «Не такая уж и глушь, к сожалению», — с грустью ответил я, поворачивая руль и выводя машину на асфальт. «Сначала я тоже так думал, но сейчас накатал здесь туда-сюда уже под пару сотен километров и с уверенностью могу заявить, здесь нифига не глушь. Вполне себе оживленный район, которому лет через 10 грозит стать дачным раем». «Так это же плюс!» Терентий резко оживился, уселся в кресле поудобней. «Значит, земля только вырастет в цене. Ну вот тебе и дополнительные инвестиции. Нет, я продавать ничего не собираюсь, конечно». Прервавшись еще на пару глотков живительного пива, он утер рот и... Следующие 10 минут я молчал, а он упоенно вещал о том, что и как собирается построить и обустроить на своей только что купленной земле. Надо отдать должное, размах у него был широкий. Тут и одноэтажный просторный дом в тайском стиле, и отдельные постройки под оздоровительные процедуры, включающие в себя баню, спортивный зал, место для медитации и отдельную беседку с каким-то хитрым столом для жарки мяса, удобными креслами вокруг него и видом на овраг в японском стиле. Затем последовали, скорее всего, неизбежные для чуть выпившего и не достигшего 30-летия парня рассказы о том, как он будет приглашать туда красоток, какой кофе им варить по утрам и какими стейками угощать вечером. Но при этом Терентий сумел удержаться в рамках нормальной беседы, не став даже касаться темы секса, и этим, сам того не зная, заработал у меня дополнительные очки уважения. Остановив машину на парковке и невольно глянув туда, где я бегал от спятившего пузана, я приглашающе махнул рукой в сторону продуктового. Посмотрев в указанном направлении, Терентий с откровенным скепсисом прошелся глазами по вывеске и окнам бюджетного сетевика, тяжко вздохнул и предложил. «Купим мясо какого-нибудь и бахнем шашлыки за знакомство. Мангал у меня есть». Зацепил его, когда делал первую закупку строительных материалов. Я непонимающе на него взглянул. «Ты уже купил стройматериалы?» «Ну да. Но ведь ты вроде пока участки свои даже частично не расчистил от леса». «Ага. И куда тебе все это сгрузили тогда?» «Доплатил, и мне все распихали между деревьев». Терентий солнечно заулыбался, явно полностью довольный своими достижениями. «И мангал туда же пихнули. Я купил самый большой, с трубой, крышей от дождя и даже с решеткой под чайник и местом для казана. А к нему все необходимое. Шампуры там, казан, пара подарочных мешков угля. Вся красота обошлась всего в 50 000 с небольшим». «Мангал за 50 000 рублей?» Думаю, я не сумел сдержать изумление, попутно представив, сколько стройматериалов я бы мог прикупить на эти деньги. «Ну да, в копейки обошлось». Меня одарили еще одной широкой, теплой улыбкой. «Вот и предлагаю опробовать его сегодня в деле. Как там наши предки делали? Мясо с картохой в казане потушить, что-нибудь жирком на решетке или шампурах пожарить, чайку душистого вскипятить. Ну и выпьем чуток, может. С соседями познакомимся. «Мясо с жирком», — повторил я и, не выдержав, задал вопрос на тему, которую поднимать не собирался. «Ты что, вообще не переживаешь насчет буйных сумасшедших?» Выразился я не совсем точно, но парень меня понял правильно. «Нападение и убийство?» «Они самые. Просто ты такой спокойный». «Так ведь солнечный май на дворе. Травка зеленеет, птички поют. Вложенные в дело деньги нормальной прибылью колосятся. Вот тебе и лучшее успокоительное. Плюс алкоголь помогает. Пить я стал чаще, что не особо радует, но нервы успокаивает». «Да я так же», — признался я, вспомнив свои ежедневные возлияния яблочным виски и колой без сахара. «Ясно. А что вообще думаешь о происходящем? Что дальше будет? Или даже не думал на эту тему?» «Власти справятся с проблемой», — он ответил мгновенно, не потратив и секунды на обдумывание ответа. «Всегда справляются. Но вообще происходит что-то жуткое, конечно. Ты ролики видел в сети?» «Каждый день смотрю». «А я перестал», — признался Терентий. «А то потом бессонница мучает. Надо переждать ситуацию в безопасном месте. Дать властям время раскачаться и принять результативные меры. А лучшее лекарство от нервов, пока все не устаканится, отвлечься на что-нибудь приятное и созидательное, причем в месте, где дышится легко». «Поэтому ты будешь строить дачу мечты?» «Точно! И буду держаться подальше от города. Я уже почти все деловые встречи перевел в онлайн-формат, а остальные перенес из Москвы ближе сюда, чтобы не соваться в мегаполис. Отсижусь в поселке среди березок, стану медитировать на природу и контролировать процесс стройки. Скажи, шикарная идея. Все мои знакомые, кто при деньгах, поступили точно так же. Не поверишь, но на последней встрече нашего элитного бизнес-клуба мы впервые обсуждали не деньги и возможности, а глухие места, временный отход от несрочных дел и долгий отдых в тишине и одиночестве». «Шикарная идея», — кивнул я сквозь ветровое стекло, глядя на место, где бегал вокруг внедорожника от пузана с больными коленями. «У меня точно такая же — спрятаться и переждать проблемы. А когда власти разберутся с проблемой и разрулят всю эту хрень...» «И как только это случится, можно возвращаться в город к миндальным рафам!» Терентий хохотнул и взялся за дверную ручку, собираясь выйти. «А если на тебя нападут здесь?» Этот вопрос сорвался у меня с губ сам собой, и смотрел я уже не на парковку, а на складной нож в подстаканнике. «На меня?» — парень взглянул с искренним недоумением. «Да ну брось, прямо возьми и выкини эту мысль подальше. Тьфу-тьфу-тьфу». «Выкинуть подальше?» — повторил я. «Слушай, Терентий, мы с тобой только познакомились, да и не люблю я из себя параноидального умника строить. Но пару дней назад на меня напал буйный сумасшедший на этой самой парковке. Вернее, он напал на девушку, а потом переключился на меня. И я бегал от него перепуганным зайцем вокруг машины, пока не подоспели мужики и не скрутили его. А потом я посмотрел новые видео, и в одном из них обычная с виду деваха сначала бежит с бешеной скоростью, а затем в легкую перепрыгивает высоченный внедорожник и впечатывается всем весом в старушку. И такую скорость и жестокость я раньше видел только на канале Discovery, где пантеры или львицы на антилоп охотятся. Так что не будь у напавшего на меня жердяя лишнего веса и уничтоженных коленей, хрен его знает, чем бы для меня кончилась та ситуация». «Ого!» — с хрустом смяв банку, он уставился на меня потрясенным взглядом. «Ошизеть просто!» «После этого я перестал все воспринимать отстраненно», — пояснил я. «Перестал считать, что лично меня это не коснется никак. А раньше всегда так думал, что бы там в стране или мире ни происходило. Теперь для меня это капец как личное. Поэтому и тебя спрашиваю. Что, если нападут на тебя? Здесь, в глуши?» «Да кто?» Похоже, он все еще не хотел принимать происходящее близко к сердцу. Я отчетливо видел, что этот улыбчивый, богатый парень изо всех сил пытался дистанцироваться от происходящего. «Я не я, и моя хата с краю, Иногда такой подход действительно срабатывает по жизни, но сомневаюсь, что это правильная метода действий в этом случае, когда нападения абсолютно непредсказуемы и хаотичны, а убийца может скрываться в каждом из нас. «Например, я. Вот сейчас у меня в мозгах перемкнет, и я на тебя нападу», – произнес я. «Что будешь делать, Терентий? Есть план действий? Чем отбиваться станешь? Или как та антилопа в львиных клыках обмякнешь и дашь перегрызть себе глотку?» «Эй, да ты чего, у меня аж мурашки. Не порти такой классный день этой темой, прошу тебя». «Классный день?» Меня, походу, понесло, и я никак не мог остановиться, уже показывая пальцем на идущую мимо стайку женщин с нагруженными продуктами пакетами. «Смотри, как они идут. Ничего не замечаешь?» Глянув на уже подошедших к машине женщин, Терентий несколько секунд всматривался и, наконец, пожал плечами. «Замечаю, что нас опередили в закупках. Два блока Балтики, шестерки вроде бы, пакеты с мясом и овощами. Все для мангала и хорошего вечера. Если мы так продолжим сидеть, то в магазине не останется ни куска приличного мяса». «Да нет», — раздосадованно буркнул я, закатывая глаза. «При чем тут их покупки? Ты видел, как они шли?» «С трудом таща накупленное». Я с шумом выдохнул и задал вселенной удивленный вопрос. Почему он не замечает то, что начал подмечать я? Может, пережитое мной покушение на жизнь сыграло нехилую роль? «Они шли слишком быстро», — пояснил я. «Так накупили всего, нести тяжело. Надо было им тележку брать». «Они шли быстро и все время оглядывались по сторонам», — продолжил я. «В багажник закинули все за секунды, а затем живо так забрались в салон, захлопнули двери и сразу уехали». Я ткнул рукой в сторону перекрестка, где на приличной скорости поворачивала машина с кумушками. Короче говоря, они были на нервах. А одна из них, та, что коротко подстриженная и подкачанная, вообще ничего в руках не несла. «А могла бы и помочь подругам. Зря бицуху качала, что ли? Я тоже заметил, кстати. Животик у нее классный, плоский такой и рельефный. Хотя и нехило так за 30». Но у нее на плече была сумка. Она все время держала в ней правую руку. Она же открыла заранее подругам багажник брелоком в левой руке и все время крутила головой по сторонам. Закончил я, сам удивляясь количеству подмеченных деталей. Нас она тоже заметила, кстати, но быстро отвернулась. «А жаль, что отвернулась». «Капец», — вздохнул я, снова заводя двигатель и машинально проверяя количество бензина. «Эй, погоди, мы за мясом и пивом не пойдем, что ли? Ты обиделся? Я просто оптимист и хохотун по жизни». «Да нет», — буркнул я, активируя смартфон. «Ты ведь вкусных шашлычков хочешь? Прямо вкусных?» «Конечно!» Поняв, что я не сержусь, Терентий снова заулыбался. «Лучших!» «Тогда мясо надо брать не магазинное, а свойское!» — проворчал я, напуская на себя вид умудренного жизнью человека. «Какое-какое мясо?» «Свойское!» «Из ляжки свояка, что ли?» И снова этот чутка визгливый, но заразительный искренний смешок. «Мясо, выращенное в деревне скотины», — пояснил я. «Здесь же выращенное и здесь же заколотое». «Прямо здесь?» — усомнился Терентий. «Вот с чего ты взял? Может, в сетевухах закупаются, а таким, как мы, продают под видом деревенского?» «С того, что бычка зарезали и разделали прямо при мне», — ответил я, поднося смартфон к уху. «Съездим и прикупим свежатины. По пути заскочим в пивнуху, она там у дороги. Но я бы лучше взял у мясника домашнюю наливку. Просто обалденная штука. Там же спросим овощей из их теплицы и чего они еще могут предложить к мясу. Вместо картошки с мясом можем сварить в твоем казане пельменей, тоже свойских». Делиться своим уже купленным мясом я не собирался. Нет, я не жадный, но смысл сначала запасаться, а затем транжирить. «Поехали!» — подытожил Терентий, доставая из бедренного кармана новую бутылку пива. «Звучит вкусно!» «Поехали!» — кивнул я и, не удержавшись, добавил. «А ты все же подумай, что делать будешь, если на тебя вдруг нападут?» «Ну вот не порти ты день душнятиной. Солнышко печет, пиво льется, мясо скоро зашипит на углях, а ты про нападение. Мы же с тобой только познакомились, сейчас укрепим и проработаем связи, наладим нетворкинг». «Подумай», — попросил я с улыбкой и тут же переключился на зазвучавший в телефоне голос. «Алло, здравствуйте, Игорь. У вас осталось свежее мясо. Нам для шашлыков. Если есть уже маринованное, то вообще супер будет. И еще хотел уточнить насчет той вкусной наливки». Вскоре мы уже покачивались на дороге, направляясь к мяснику. Я смотрел вперед, а Терентий задумчиво крутил в пальцах взятый с моего разрешения складной нож и молчал. Жарко мясо на углях — искусство, и я им не владел. До возвращения в поселок по этому поводу и не парился, полагая, что раз играю роль приглашенного, то и шашлыки жарить не мне. Но как же сильно я ошибался. Терентий знал о жарке мяса еще меньше моего. В результате мы несколько минут стояли по разные стороны вычурного мангала и туповато пялились друг на друга, пытаясь решить, что и как делать дальше. После кратких переговоров выяснили, что я разбираюсь все же чуть лучше, и после стопки наливки я набрался храбрости и был готов портить хорошее мясо. Вскоре в мангале пылал огонь, а я, разложив на всех подходящих поверхностях пакеты с маринованным мясом и шампурами, пытался все сделать красиво, напряженно вспоминая весь процесс. За всю жизнь мне приходилось стоять у мангала раз пять, но я лишь подменял отлучившихся истинных умельцев. Мою поварскую честь спас подъехавший через полчаса Николай, быстро оценивший происходящее, прогнавший меня ко всем чертям и скорбно качая головой, забравший дело в свои руки. Раскочегаренное мной пламя резко успокоилось, насаженное на шампуры мясо с оных снялось и уже не спеша и вдумчиво начало возвращаться на стальные прутки кусок за куском. Столь же вдумчиво Николай оглядывался, оценивая местность, попутно знакомясь с Терентием, уже пригнавшим сюда свой огромный квадроцикл, и рядом с ним в красных шмотках, выглядящим крайне живописно. Я же, радуясь избавлению от кулинарной ответственности, уже с привычным удобством устроился в салоне припаркованного на границе участка внедорожника и задумчиво цедил энергетик, решив не налегать на наливку. В то же время я читал новости с невероятной резкостью, контрастирующие с этим почти волшебным местом. У Терентия действительно сплошняком рос березовый лес, причем выше и гуще, чем у меня до корчевания. Там, где ему сгрузили все строительные материалы, мы закрепили на деревьях несколько китайских аккумуляторных ламп с солнечными элементами. Еще до этого хозяин участка между несколькими стволами повесил питающиеся от накопленного заряда длинные цветные гирлянды. С закрепленного на столбе электрического щитка свисала на проводе еще одна лампа, а рядом покачивался роутер, подключенный к висящей на ближайшей березе антенне усилителя сигнала. В стороне от могущей вспыхнуть растительности исходил дымком мангал, а в центре освещенного пространства косовато стояли два пластиковых стола, купленных нами по пути обратно. Как выразился рассмотревший все это Николай, получилось красиво и бестолково. И он явно проявил такт и сдержанность в оценке. Даже меня, мало чего смыслящего в строительных делах горожанина, изрядно удивили кое-как поставленные на мягкую почву палеты с укутанными пленкой светлыми блоками. Я уже знал, что это газобетонные блоки. Тут же лежало под открытым небом очень немалое количество различного пиломатериала, ничем не прикрытого от возможного дождя. Небольшой грудой рядом валялись рулоны вроде как рубероида и чего-то еще, а венчал картину стоящий на траве красный унитаз, выглядящий так круто, что затмил даже припаркованную за ним красную спортивную иномарку. Но чем больше я читал новости, тем меньше я восхищался волшебной красотой подсвеченного китайскими гирляндами березняка. В мире охренеть, что творилось, и с каждым новым проглоченным сообщением на душе становилось все тяжелее. А не читать было нельзя. Это явно не тот случай, когда можно забить на происходящее и продолжать жить своей жизнью. На этот раз в центре внимания оказалась совсем не избалованная этим страна с крайне нестабильной политикой и едва дышащей экономикой – Гаити. Я про нее вообще мало что знал и часто путал с Таити, но с сегодняшнего дня путать уже не буду. Слишком уж страшные новости я неожиданно прочел и даже увидел, а затем, не в силах остановить себя, прервал беседующих у мангала и заговорил сам, неосознанно повышая и повышая голос. «Гаити. Там происходит что-то очень и очень страшное. Если кратко, оказалось, что уже вторые сутки Гаити полностью блокирована внешними силами. К ее сухопутной границе спешно стянуты вооруженные силы Доминиканской Республики. Видеороликов, невероятно пугающих, хватило, чтобы вызвать у меня невольную дрожь и рвотный рефлекс. Не каждый день увидишь, как вооруженные автоматическим оружием солдаты подвергаются массовой атаке безоружных, полуобнаженных людей. От треска автоматных и пулеметных очередей разрывались динамики смартфона. В кадре падали на землю пробиваемые пулями тела, солдаты что-то орали на неизвестном мне языке и продолжали стрелять. И вскоре стало ясно, что солдаты не пытаются сдержать атакующих. Нет, они не защищают границу, не стараются отбросить врага назад. Нет. Перепуганные до полусмерти армейцы заняты лишь спасением собственных жизней, щедро тратя боезапас и пытаясь зацепить пулями невероятно быстро двигающихся противников. И удавалось им это далеко не всегда. Защищенные бронежилетами и касками, вооруженные автоматами и пулеметами, швыряющие гранаты армейцы проигрывали, медленно отступая и продолжая стрелять, стрелять и стрелять. Я подошел к мангалу, чтобы показать мужикам этот кошмар. Оператор успел зафиксировать момент, когда сразу трое стоявших в кузове пикапа солдат были атакованы прыгнувшими на них тварями, мгновенно сбившими их с ног и навалившимися сверху. Стрельба захлебнулась. На подмогу солдатам из кабины пикапа выскочил блестящий от пота здоровяк с пистолетом, но не успел сделать ни одного выстрела. Легко перемахнув высокий капот, ему на спину прыгнула обнаженная девушка, тут же вонзившая ногти в перекошенное лицо здоровяка и вместе с ним упавшая на землю. На этом видео прервалось. Медленно опустив смартфон, я вопросительно посмотрел на каждого, не дождался ответа и продолжил зачитывать вслух новости о тропическом острове Гаити. Что там сейчас происходит и в каком масштабе, неизвестно. Страна погрузилась в полный хаос. Нет ответов на официальные запросы от других государств. Соседствующая с ними Доминиканская Республика просит ввести как на свою, так и на территорию Гаити миротворческие войска ООН. При этом нигде нет и слова о вооруженном нападении одной страны на другую. Все кричат лишь о сотнях небоящихся смерти зомбированных безумцев. Сотни. Сотни безумцев. Это уже совсем другой масштаб. И при этом ни слова о войне. Да и понятно, почему никто не кричит про войну. Было бы глупо считать солдатами увиденную мной массу злобных тварей, состоящую не только из мужчин, там были творящие страшные женщины, старики и дети. Новостные каналы захлебывались от негодования, показывая заблюренные кадры с лежащими на залитой кровью земле телами застреленных детей, призывая немедленно прекратить убийство несовершеннолетних и гражданских. Серьезно? А что делать, если девятилетка, как вон в том ролике, пытается откусить тебе нос, одновременно втыкая ногти в твои глаза? Солдат как раз и замешкался, когда на него выскочила та мелкая тощая девчонка, промедлил с выстрелом и, хоть и справился в короткой ожесточенной рукопашной, все же потерял глаз и кусок носа. Не успел он встать, а его уже сбил с ног мускулистый гигант, и все было кончено за секунды. Поставив видео на паузу, я увеличил масштаб и некоторое время смотрел на пару пулевых отверстий в спине гиганта. А с такими ранениями разве еще можно продолжать драться или хотя бы двигаться? Спохватившись, Николай перевернул шипящее мясо, махнул стопку наливки и сипло выдохнул. «Ну, это у них так. У нас такого не допустят». «Не допустят», — чуть визгливо поддержал его Терентий, уже не выглядящий столь жизнерадостным. Я промолчал, чуть дрожащей рукой наливая себе порцию спиртного. Выпив, проверил смартфон еще раз и ничуть не удивился, не обнаружив в новостных каналах только что просмотренных видеороликов. Уже удалено. Но толку в этом ноль. Стоило забить запрос в поиске, и выпал список с еще десятком каналов. И это только на русском языке. Ведь событие слишком громкое и масштабное, чтобы полностью его замолчать. Значит, жди скорого заявления от представителей власти. Наверняка скажут, что положение дела в Гаити тревожно и нестабильно. Но мы бдительно следим за происходящим и готовы помочь гуманитаркой и медициной. И это все хорошо, но меня больше интересовало, что они скажут о хищных двуногих тварях, уже вряд ли могущих претендовать на гордое звание «человек». Это проигнорировать просто невозможно. Стало быть, как-то эту тему раскроют? Пояснят, что с людьми происходит? Да, будьте уж так добры, поясните, наконец, людям. И как же хорошо, что у нас не Гаити. Но надолго ли? От этой мысли мне стало нехорошо, я поспешно плеснул себе еще наливки, тут же ее употребив и закусив маринованной капустой из открытого контейнера. Телефон завибрировал, заставив меня вздрогнуть. Звонил Бажен. «Привет, Бажен, вы там в порядке?» «Так точно, все по плану, у тебя как дела?» Я быстро пересказал свои дела. «Сижу в глуши, почти продал квартиру, потихоньку строюсь. Охреневаю от происходящего и не знаю, что делать. Пытался до тебя дозвониться, но не смог. Понимаю, что ты предельно занят и...» «Тихыч, стоп, машина! О твоих делах понял. Слушай внимательно и запоминай. Слушаешь?» «Да». Я невольно подобрался сильнее и прижал смартфон к уху. «Слушаю». Выдержав паузу, Бажен спокойно и отчетливо произнес. «Грядет полный...» «И скоро. Услышал меня?» «Погоди, я что-то не...» Бажен слово в слово повторил свое матерное пророчество и продолжил говорить. «Этих тварей все больше. Процесс набирает обороты. Новости читал?» «Гаити». «Не только Гаити. То же самое творится сейчас во многих карликовых странах, где хреново с инфраструктурой и где сил полиции и армии не хватает для отстрела и контроля тварей. У нас и в других крупных государствах весь этот трындец пока сдерживают, но я не верю, что это продлится долго. Нас тоже захлестнет. Не сегодня, не завтра, но уже скоро. И будет похлеще, чем в Гаити. Поэтому готовься, Тихыч. Найди надежное убежище, запасись жратвой, забейся в нору поглубже и сиди тихо, пока все это не кончится. И помни, доверять никому нельзя». «Никому!» Сделав еще одну паузу, он уже другим голосом добавил. «Вчера друг жену убил. Они 33 года вместе были. Четверых детей подняли». «Ох, он того? Превратился, так сказать?» «Она, прямо на кухне, за завтраком. Поставила перед ним доску, на нее сковороду с яичницей, проворчала, что пора бы перестать так плотно нажираться с утра в их-то возрасте, и это были ее последние слова. И последняя приготовленная ею яичница. Он попросил кофе покрепче, она постояла у стола неподвижно, а когда он, прожевывая кусок, поднял на нее глаза, попыталась ему их вырвать». «Капец». «Ага, он военный, хоть и в прошлом. Успел дернуться в сторону, глаза спас. А дальше... Все кончилось тем, чем кончилось, хотя он и пытался ее скрутить, а не убивать. Но убил. Когда отплакался, тело жены загрузил в машину и позвонил мне. Едет в глушь, у него там дом. Планирует похоронить супругу, а потом уже позвонить детям и все рассказать». «Погоди, а полиция? Он же человека убил. Ему сдаваться надо. Звонить адвокату, оформлять явку с повинной». «Ну да, и его запрут в СИЗО. Там он и останется в клетке. Насколько?» «Если подтвердят самооборону, то могут и под домашний арест». «Ты серьезно, Тихыч? Он мужик под 100 килограммов. Бывший военный, разведчик и диверсант с боевым прошлым. И суд поверит, что он не смог справиться с безоружной женой, не убивая ее. Она учитель музыки в школе». «Но все же...» «Приди уже в себя. Я же сказал, полный...» «Да, еще не точно, но шансы велики. А рассчитывать всегда надо на худшее. Забудь о системе правопорядка. Если все пойдет так плохо, как ожидается, то наступит полный коллапс властных структур. Это коснется и полиции. Рано или поздно все служаки разбегутся. У них ведь тоже семьи, и их надо защищать. И поверь мне, Тихоч, в этот момент лучше не оказываться в тюрьме, СИЗО или психушке. Понимаешь, почему? Ответ прост. Ты там и сдохнешь. В лучшем варианте вас оставят запертыми, в худшем, а может и в лучшем, всех просто перестреляют, чтобы не мучились, умирая от голода и жажды. С ума сошел? Кто будет в людей стрелять вот так просто? Еще как будут. Или оставят запертыми. Но никто в здравом уме не станет выпускать на улицы уголовников. Знаешь же, как говорят, война все спишет. Охренеть. Но это так, лирика. Ты меня услышал? Готовься, запасайся, запирайся и сиди тихо. Один сиди. Никому не доверяй. Друзей к себе не приглашай. Эта меняющая людей зараза может гнездиться в каждом. У меня невольно вырвался вопрос. Ты поэтому меня к себе не зовешь? Он ответил сразу. Да, поэтому. Каждый сам за себя, дружище. Доверия больше нет. Оно исчезло как понятие. Я понимаю. Ты ведь просмотрел ту запись? Просмотрел, спасибо. И тебе выслал кое-что. Да, видел. Сейчас скину тебе еще роликов, статей и всяких полезных ссылок. Слушай, читай, готовься. Спасибо большое, Бажен. Что уже построил? Забор? Бетонную коробку поднял? Ну, к бытовке пристраиваю деревянную каркасную комнату большую. Деревянную? В смысле, из фанеры, что ли? Ну да. Ты дебил? Ну, нет. Капитальное сооружение в планах, но я пока не могу себе его позволить финансово. Но я почти продал квартиру. Почти? В его голосе зазвучал глубокий скепсис. По рукам уже ударили. На днях встреча в Домодедово. Надави на них. Им нужна квартира, тебе пока еще хоть что-то стоящее бабло. И начинай строиться. Я финансово помочь не могу. Уже вбухал вообще все деньги в материалы, продовольствие, боеприпасы и прочее. Мог бы, помог бы. Но нету уже. Я ведь думал, ты действуешь умнее. Короче, если дадут, возьми кредит. Или займи у друзей хотя бы на фундамент ленточный. Ведь под него еще место подготовить надо, опалубку, арматуру, потом все это заливать бетонами и еще ждать, пока все застынет как следует. А ты теряешь время и деньги на постройку фанерного скворечника. Совсем дурак? Да нет у меня пока возможностей финансовых. Так найди их, отрезал Бажен. Или пересмотри свою стратегию. Несколько моих знакомых перебрались в северные полумертвые города, где полно брошенных квартир. Выбрали себе подходящие по всем параметрам квартирки и подвалы. Сейчас, не палясь перед тамошней общественностью, потихоньку завозят все необходимое для долгой отсидки и закладывают кирпичами оконные и дверные проемы. Это дешевле, чем строиться с нуля. Единственная проблема – вода. Ну и электричество в перспективе. Но и эти проблемы можно решить, если подойти к вопросу грамотно. И ты давай, решай свои проблемы срочно, Тихоч. Хватит быть блаженным. Не трать свое время на тупую херню. Вот сейчас что делаешь? Ну, шашлыки жарим, промямлил я. Познакомились сегодня и решили устроить что-то вроде пикника на природе. Шашлыки, пикник, ясно. Слушай сюда, придурок. Пока не возьмешься за ум и не продвинешься в обеспечении собственной безопасности, мне не звони. Не хочу впустую тратить время на тех, кто не хочет выжить. Пока, Тихоч. Погоди, Бажен, я... Связь прервалась. Посмотрев на экран телефона, я со вздохом убрал аппарат в карман и взглянул на свое отражение в зеркале машины. И в чем Бажен не прав? Да твою же мать, вот в чем Бажен не прав? Да во всем он прав. Неспешно строю фанерный курятник, беззаботно раскатываю по округе с новыми знакомыми, веду себя как обычный дачник, думающий лишь о пивке и шашлыках, а нависшую надо мной темную, страшную волну грядущих бедствий воспринимаю как нечто отстраненное и, возможно, меня вообще не касающееся. Я действительно придурок. Щеки и уши обожгло стыдом. Невероятно свежее ощущение. Последний раз я так полыхал из-за стыда в далеком детстве, когда натворил уж не помню каких дел, потом соврал и был пойман на вранье мамой. «Этого не повторится», — твердо заявил я, глядя в обманчиво мирное звездное небо над головой и крепко сжимая в пальцах продолжающий вибрировать от поступающей информации телефон. «Больше такого не повторится. Обещаю». Внезапное осознание было болезненным и отрезвляющим. В ленивом темпе, выполняя мелкие задачи, неспешно ожидая продажи квартиры, не пытаясь хоть как-то ускорить события, я, по сути, не сделал для себя ровным счетом ничего полезного. Не считать же за полезные деяния покупку инструмента в качестве оружия. Хотя так я и считал, обманывая самого себя ложными выводами. Это как купить книгу о полезном умении, но так не прочесть ее. Или не использовать на практике почерпнутую информацию. Пикник я покинул уже через час, отказавшись от дальнейших возлияний, но плотно поужинав мясом. Убедившись, что Николай и Терентий нормально познакомились и, как я понял, даже пришли к некоему деловому соглашению, чувствую, недолго этому березовому великолепию еще стоять, я сообщил, что навалилась срочная работа и вставать придется очень рано. После чего попрощался с ними, завел машину и покатил к себе, повторяя одни и те же слова. «Больше такого не повторится! Больше такого не повторится! Больше такого не повторится!»